Вскоре по смерти Карла Великого появились те норманны, которых вмешательство в Англии, Италии и Франции способствовало окончательному выяснению государственного строя, политической формы этих стран. Норманны, именно те скандинавы севера, которых недоставало империи Карла, явились на юг сами, чтобы выполнить этот недостаток, чтобы связать своим вмешательством более прежнего воедино по духу всю Европу от полярных стран до Средиземного моря. С той поры частные европейские государства и общая европейская цивилизация развиваются яснее, выразительнее. После единой персо-медийской цивилизации воцарилась в мире раздробленная эллино-македонская культура, и эту сменила опять единая римская. Византийская, вселенская, была отчасти в восточной своей половине продолжением единой римской государственности, а отчасти на другой половине таила в недрах своих новую, опять как эллинская, но по-своему раздробленную европейскую культуру. Объединенная в духе, в идеалах собственно культурных и бытовых, но раздробленная в интересах государственных, Европа была тем разнообразнее и вместе с тем гармоничнее, ибо гармония не есть мирный унисон, а есть плодотворная, чреватая творчеством по временам и жестокая борьба. Такова и гармония самой внечеловеческой природы, к которой сами же реалисты стремятся свести и человеческую жизнь. Я не буду распространяться здесь об юридическом, религиозном, областном, сословном, этнографическом и художественном разнообразии Европы со времен Возрождения и до половины XVIII века. Это известно, и чтобы вспомнить это лучше, достаточно открыть любое руководство или сочинение по всеобщей европейской истории, например, Вебера, Прево-Продоля и других. В этом разнообразии все историки согласны. Об этом богатстве содержания, сдержанного деспотическими формами разнородной дисциплины, все одинаково свидетельствуют. Многие писатели видят в этом лишь зло, ибо они стоят не на реальной почве равнодушного исследования, а на предвзятой какой-нибудь точке зрения свободолюбия, благоденствия, демократии, гуманности. Они относятся к предмету ненаучно и скептически говоря, что выйдет не мое дело. Они судят все с помощью конечной цели, конечной причины, запрещенной реалистам в науке. Они имеют направление, но факты остаются фактами. И каковы бы ни были пристрастия писателей, история дает у всех одно и то же в этом случае явление развития, процесс постепенного осложнения картин, как общеевропейской, так и частных картин Франции, Италии, Англии, Германии и так далее. Кого бы мы ни взяли, протестанта и консерватора Гизо, прогрессиста Шлоссера, рационалиста и либерала Бокля, вига и эстетика Макалея, относительно нашего предмета все они окажутся согласными. Тот же итог дадут нам не только историки, но и романисты, и хорошие, и худые, и поэты, и публицисты, и самые краткие учебники, и самые тяжелые монографии, и самые легкие исторические очерки. Тот же итог с этой объективной, реальной точки зрения нам дадут и Вальтер Скотт, и Шекспир, и Александр Дюма отец, и Гёте, и Джон Стюарт Милль, смотри его книгу «Свобода», и Прудон, и Вильгельм фон Гумбольдт, и тяжелая монография Пихлера о разделении церквей, и любой хороший учебник. От 14 и 15 до конца 17 и кое-где до половины 18, а частью даже и в начале нашего века, Европа все сложнеет и сложнеет, крепнет, расширяется на Америку, Австралию, Азию. Потом расширение еще продолжается, но сложность выцветает, начинается смешение, сглаживание морфологических резких контуров, религиозные антитезы слабеют, области и целые страны становятся сходнее, сословия падают, разнообразие положений, воспитания и характеров бледнеют, в теориях провозглашаются сперва «les droits des hommes», права человека, которые прилагаются на практике бурно во Франции в 89 и 93 годах XVIII века, а потом мирно и постепенно везде и в XIX веке. Потом в теории уже объявляется недостаточность этого политического равенства, упрощения, и требуется равенство всякое, полное, экономическое, умственное, половое. Теоретические требования этого крайнего вторичного упрощения разрешаются, наконец, в двух идеалах. В идеале анархического государственно, но деспотического семейно, идеале Прудона, и в распущенно-половом, но деспотическом государственно, идеале коммунистов, например, КБ и другие. Практику политического гражданского смешения Европа пережила. Скоро, быть может, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного, воспитательного и полового, окончательного, упростительного смешения. Не мешает, однако, заметить мимоходом, что без некоторой формы, без деспотизма, то есть, не могли обойтись ни Прудон, ни коммунисты. Первый желал бы покрыть всю землю малыми семейными скитами, где муж-патриарх командовал бы послушниками, женой и детьми без всякого государства. А коммунисты желали бы распределить все человечество по утилитарным киновиям, в которых царствовал бы свободно свальный грех под руководством ничем не ограниченного и атеистического конвента. И тут, и там возврат к дисциплине. «Les extrêmes se touchent». Крайности сходятся. Итак, вся Европа с 18 столетия уравнивается постепенно, смешивается вторично. Она была проста и смешанна до 9 века. Она хочет быть опять смешана в 19 веке. Она прожила 1000 лет. Она не хочет более морфологии. Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим. Весьма сходные между собой в начале кельтороманские, кельтогерманские, романогерманские зародыши стали давно разнообразными, развитыми организмами и мечтают теперь стать опять сходными скелетами. Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые создались у них в период цветущего осложнения и которые придавали столько разнообразия общей картине западного пышного сада. Они сообща рыдают о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие-то остатки обременительных листьев и вредных цветов. Они жаждут слиться в одно смешанное и упрощенное среднепропорциональное дерево. Организация есть страдание, стеснение. Мы не хотим более стеснения, мы не хотим разнообразной организации. Везде одни и те же более или менее демократизированные конституции. Везде германский рационализм, псевдобританская свобода, французское равенство, итальянская распущенность или испанский фанатизм, обращенный на службу той же распущенности. Везде гражданский брак, преследование католиков, везде презрение к аскетизму, ненависть к сословности и власти, не к своей власти, а к власти других. Везде надежды слепые на земное счастье и земное полное равенство. Везде ослепление фаталистическое, непонятное. Везде реальная наука и везде ненаучная вера в уравнительный и гуманный прогресс. Вместо того, чтобы из примера 70-х годов видеть, что демократия везде губительна, аристократическая и поэтическая Пруссия безумно расплывается в либеральной, растерзанной, рыхлой и неверующей всегермании. Она забывает, что если раздробление было иногда вредно единству порядка, то зато же оно было и несподручно для единства анархии. Однородные темпераменты, сходные организмы легче заражаются одинаковыми эпидемиями. Сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки — все это не есть опровержение мне. Это все лишь орудие смешения, это исполинская толчия всех и все, толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы. Все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и тому подобное. Цель всего — средний человек, буржуа спокойный, среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных.